Глава третья. Новая встреча с Дереком. Я сижу и вяло ковыряюсь в тарелке с кашей. Из-за вчерашней встречи с Яром я перенервничала и долго не могла уснуть. Сначала я раздумывала, как тесен мирок Академии Вейсен. Учила себя спокойно и знать не знала ни о каком Дереке Драго по прозвищу Ярый. Почему нас второй раз сталкивает нелепая случайность? В теории магии нет места случайностям, и если они происходят, значит, зачем-то нужны. Только вот зачем я Дереку, а Дерек мне? Допустим, зачем я ему, понятно. Пополнить свой список крутого парня, как утверждают студентки Академии. А я считаю, что он просто бабник. Ну хорошо, не просто, а слишком притягательный. А мне-то он зачем? Этого я так и не смогла понять. Гоняла в голове наши встречи, анализировала, как он стоял, как смотрел, что говорил. Искала скрытый смысл. Есть у меня такая дурная привычка — раскладывать по полочкам важные события. Моя подруга Ванесса утверждает, что я сухарь и зануда, не способная на настоящие чувства, ибо они не подлежат анализу. Может и так. Но мне это здорово облегчает жизнь. Вот только почему-то беспристрастно проанализировать поведение Дерека мне так и не удалось за всю ночь. Не такой уж я сухарь, как думает Ванесса. Сейчас у меня практика по выявлению проклятий, проявляемых как болезни. Мне нужна полная сосредоточенность. А я не выспалась. Если завалю практику, то придется пересдавать. А с моим графиком нелегальной подработки выбрать подходящее для пересдачи время почти невозможно. Не пересдам во время учебного года, могут лишить гранта на бесплатное обучение. А учиться за свои деньги я не смогу. Надо сосредоточиться. Дерека не существует в моей жизни. Был и нет. Есть только я и предстоящая практика. Вот ты где. Слышу я возле уха знакомый голос того, которого не существует. От дыхания Дерека горит лицо, а я чувствую непонятное томление. Я обошел две столовые, пока не нашел тебя, Наиля. Кто бы сомневался, что он все обо мне разузнает. Интересно, он начал собирать сведения во время свидания с Мирандой? Или хватило терпения подождать до утра? Воображение нарисовало мне, как Дерек вместо того, чтобы уделить внимание Миранде, расспрашивает ее обо мне. Эта картинка в совокупности с тем, что он меня искал, поднимает настроение. «Зачем ты меня искал?» Замиранием сердца спрашиваю я. «Вчера вроде бы все обсудили?» Дерек усмехается, протягивает руку и заправляет непослушную прядку за ухо. Меня словно молнией шибануло. Ошалело смотрю ему в глаза. Дерек словно знает, что со мной сейчас происходит. Он нежно проводит рукой по моей шее, спускается к вырезу форменного платья, поправляет воротничок. Я замираю, словно загипнотизированная, смотрю ему в глаза. Наши взгляды, как трясина, в которую меня засасывает, а я ничего не могу сделать. Я с трудом выползаю на волю из плена глаз Дерека. «Возьми себя в руки, Наиля. Ненормально так реагировать на почти незнакомого парня. Забывать обо всем в его присутствии. Чувствовать себя дурой. Последнее вызывает меня больше всего. И я медленно прихожу в себя. Начинаю понимать, что от него надо держаться подальше. Нет, как можно дальше?» Хотя такая реакция на Дерека и настораживает меня, но я, вопреки здравому смыслу, нашла оправдание. Это все из-за того, что я видела его с другой стороны. Бесшабашным, рискующим жизнью, а не просто богатеньким папенькиным сынком, прожигающим жизнь. «Давай сходим сегодня в новое кафе», — предлагает мне улыбающийся Дерек, усаживаясь напротив меня. «Я занята». Сухо отвечаю, в глубине души надеясь, что он начнет меня уговаривать. «Тогда завтра». Не сдается Драго. «Я занята сегодня, завтра и всегда». С вызовом смотрю в его глаза. И это моя ошибка. Его взгляд опять очаровывает меня, лишая возможности здраво размышлять. Дерек берет меня за руку и соблазнительным голосом просит. «Ну же, соглашайся, Наиля. Нельзя же все время учиться. Нужно когда-то и отдыхать». Я с трудом отвожу взгляд от его лица. Дерек красавчик, но не смазливый, как многие маги. У него резкие, можно сказать, рубленные черты лица, которые не портят его. Наоборот, подчеркивают мужественность. «Нет, Дерек, я с тобой никуда не пойду. Мне хватает силы воли твердо отказать. Вот только на него моя твердость не производит никакого впечатления». «А я буду предлагать тебе завтра, послезавтра, пока не согласишься». Его настойчивость льстит самолюбию. Не этого ли я хотела? Вот только соглашаться нельзя. «Наиля, всего лишь один вечер. Я не принимаю отказа. Зайду за тобой в 6 вечера. Будь готова». Он обаятельно улыбается, отпускает мою руку и уходит. Вот значит как. Я сказал, будь готова. Как бы не так, Дерек Драго. 6, говоришь? Так приходи в 6. Сегодня у меня работа. Еще один подпольный магический бой, на котором я присутствую как целитель. Что ж, Дерек, ты будешь очень разочарован, застав не меня, а Ванессу. Я мстительно улыбнулась. Будешь знать, как мне приказывать. Я тебе не Миранда Хоуп. Мне женихи ни к чему. Но почему мстительную радость сменяет раздражение и грусть? Не люблю я, когда мои чувства выходят из-под контроля. Выражаясь языком Ванессы, когда я становлюсь размякшим сухарем. Тяжело вздохнув, я отправляюсь на занятия. Появление Дерека выбило меня из привычной колеи. Кажется, моя устоявшая жизнь дает трещину. В госпиталь при Академии я прибегаю самое последнее. Магиня Алессандра Эрентес только покачала головой, отметив, что заметила мое опоздание, и продолжила инструктаж студентов. «Сосредоточься, Наиля». Но из головы не выходит приглашение Дерека. Я благополучно пропускаю мимо ушей объяснения магини, витая в облаках. Возглавляемая магиней Эрентес группа студентов-целителей входит в палату. Оглядываюсь. Мой взгляд падает на кровать возле окна, и я испуганно замираю.